Глава 24. «Нет!» — вскакивая, крикнула Линда. «Не стреляйте! Здесь дети! Здесь дети!» Зал собраний превратился в ад. Может, на пару мгновений присутствующие и не были стадом, но теперь вновь им стали. Толпа бросилась к парадным дверям, первые проскочили, потом возникла пробка. Некоторые сохранили остатки здравого смысла и метнулись к боковым дверям, но очень и очень немногие. Линда наклонилась к Каролин Стерджес, чтобы втянуть ее в относительно безопасный зазор между рядами, когда Тоби Мэннинг, бегущий по центральному проходу, угодил коленом Эверетт в затылок, она оглушенно и упала ничком. «Каро!» — где-то вдалеке кричала Элис. «Каро, вставай! Каро, вставай! Каро, вставай!» Каролин начала подниматься, и тут Фредди Дентон влепил ей пулю между глаз, убив на месте. Дети начали кричать, их лица забрызгала ее кровь. Линда смутно чувствовала, что ее пинают, топчут. Поднявшись на четвереньки, о том, чтобы выпрямиться, не могло быть и речи, она заползла в зазор между рядами с другой стороны центрального прохода. Кровь Каролин вымазала ей руку. Элис и Эйден пытались добраться до Кару. Анди понимала, что в проходе их могут растоптать. Да и не хотела, чтобы они увидели, что сталось с женщиной, которую она приняла за мать этих ребятишек. Перегнувшись через спинку скамьи, Андреа попыталась ухватить детей. Конверт с распечаткой она выронила. Картер Тибуду как будто этого и ждал. Он по-прежнему стоял перед Ренни, заслоняя его, но теперь с вытащенным из кобуры пистолетом, который Картер положил на другую, согнутую в локте руку, нажал на спусковой крючок, и женщину в красном платье, доставившую столько хлопот, из-за нее и началось все это безобразие, отбросила назад. Игнорируя царящий в зале заседаний хаос, Картер спустился со сцены и направился к тому месту, где лежала женщина в красном. Когда люди выбегали в центральный проход, он отбрасывал их то влево, то вправо. Маленькая девочка, плача, пыталась приникнуть к его ноге, но Картер, не глядя, пнул ее. Поначалу конверта он не видел, потом углядел. Тот лежал под рукой этой Гриннелл. Поверх надписи «Вейдер» пропечатался кровавый след чьего-то ботинка. Сохраняя олимпийское спокойствие, Картер оглянулся и увидел, что Ренни смотрит на разбегающихся слушателей. Судя по шокированному выражению лица Большого Джима, тот не верил своим глазам, и хорошо. Картер выдернул из брюк подол рубашки. Кричащая женщина Карла Виндзиано врезалась в него, и он отшвырнул ее в сторону, потом засунул конверт под ремень на пояснице и прикрыл его рубашкой. Страховка еще никому не вредила. Он попятился обратно к сцене, не желая, чтобы кто-то еще врезался в него и сшиб с ног. Добравшись до ступеней, повернулся и взбежал по ним. Рэндалф, бесстрашный начальник городской полиции, сидел на прежнем месте, положив руки на мясистые бедра. Вполне мог сойти за памятник, если б не вена, которая пульсировала посреди лба. Картер взял Ренни за руку. «Пойдемте, босс». Большой Джим посмотрел на него так, будто не понимал, где находится и даже кто он. Потом его взгляд чуть очистился. «Гринелл». Картер указал на тело, распростершееся в центральном проходе и увеличивающуюся лужу у головы цветом в тон платью. «Это хорошо», — кивнул Большой Джим. «Пошли отсюда, вниз». «И ты, Питер, поднимайся». И поскольку Рэндалф продолжал сидеть, Ренни пнул его в голень. «Шевелись!» В этом хаосе никто не услышал выстрелов, которые прогремели в соседнем здании.